Вернемся к делу. Значит, в Гамбург Розовский прилетел из Москвы. Когда? За день до прибытия яхты, 25 мая. Я оформлял им визы и заказывал билеты. И бронировал гостиницу в Гамбурге. Хилтон, разумеется. Им? Да, ему и его жене. Он всегда берет поездки жену? Губерман даже засмеялся. Никогда в жизни не брал. Он же редкостный бабник, а она откровенная стерва. Я даже удивился, зачем он ее взял в этот раз. Почему он не остался на яхте после окончания приема? Как раз из-за нее. Она, видите ли, не переносит качки и не может, естественно, ночевать на яхте, когда у них трехкомнатный люкс в Хилтоне. Вы хорошо знаете Розовского? До сегодняшней ночи мне казалось, да. Гуляка, игрок, мод. Шикануть любит. Игрок? В меру. И уж точно не мод. Тут он скорее немец. Прежде чем расплатиться в ресторане, три раза проверить счет. Я не понимаю, Сергей, направления ваших вопросов. Это и хорошо. Не будете контролировать ответы. Невольно, конечно. С кем вы разговаривали в Гамбурге? Со всеми, кто имел хоть малейшее отношение к Назарову. От капитана яхты до музыкантов оперного театра, фотомоделей и официантов. Вы виделись с менеджером ресторана «Четыре времени года»? Я был у него с директором детективного агентства. Допрашивали его минут 30. Сделали даже ксерокопию счета за обслуживание приема. Какой был счет? Около 2000 марок. Розовский заплатил наличными, долларами. Была суббота, банки закрыты, он не мог поменять доллары на марки. Счет был общий или с калькуляцией? И с очень подробной. Какие напитки, сколько чего, закуски, обслуживание, транспорт. Было ли указано в счете, сколько официантов будут обслуживать прием? Да, конечно. Четверо. Мог ли Розовский не обратить на это внимание? Совершенно исключено. Менеджер вспомнил, что они даже специально обсуждали этот вопрос и решили, что четверых вполне... Губерман вдруг умолк и молчал не меньше минуты. Наконец произнес: «Господи Боже! Значит, по-вашему, он уже тогда... Он не мог не знать, что бармен лишний!» «Не по-моему, Ефим, — поправил я. — А так оно и есть». «Уже тогда», — повторил он, — «мне почему-то казалось, что он вошел в контакт с Вологдиным уже после взрыва яхты, а выходит, не могу в это поверить. Вот, значит, от кого этот проклятый бармен узнал, когда яхта придет в Гамбург?» Я возразил: «Не факт. Мог сообщить радист или кто-то из команды, но скорее радист. В досье есть расшифровка прослушки разговоров на яхте и последнего разговора Назарова с сыном перед самым взрывом». «Радист?» — переспросил Губерман. «Но команда была сформирована еще год назад при покупке яхты и с тех пор не менялась». «Значит, подготовка к взрыву началась уже тогда?» «Все сходится», — подтвердил док. «Год назад ушел из ФСБ Вологдин, и тогда же бармен. А цель? Цель-то какая? Просто так не взрывают яхты и не готовятся к этому целый год». «Что значит, какая цель?» — вмешался Муха с интересом, как и все ребята, прислушивавшиеся к нашему разговору. «Убрать Назарова и наследника уже ясно. Остаются другие наследники. Жена, сестра, ее племянники, их двое, мальчишки». «Жена недееспособна», — напомнил я. «Может быть, Розовский хотел стать опекуном и сам управлять концерном Назарова?» «Ни в коем случае. Он хороший исполнительный директор и не более того, и сам об этом прекрасно знает. У него нет ни хватки, ни связей, ни влияния Назарова. Он развалил бы все дело за полгода. Назаров не раз предлагал передать ему часть фирм. Розовский отказывался и очень решительно. Все свои деньги он вкладывал в концерн Назарова, чтобы они крутились в общем деле, и имел от этого хороший и стабильный доход. Нет, никакой выгоды Розовскому от смерти Назарова быть не могло», — убежденно заключил Губерман. если Назаров кому-то крупно навредил, и за это его решили убрать?» — предположил боцман. Губерман усмехнулся. «Вы рассуждаете на бытовом уровне. Это алкаш может за подлянку раскроить череп собутыльнику. Или муж убить жену за измену. А в бизнесе с оборотом в миллиарды долларов убивают не за что, а зачем? По принципу технологической достаточности. Для достижения какой-то строго определенной цели. И только. Здесь нет места эмоциям». «Мы возвращаемся к главному вопросу», — отметил я. «Что это за цель?» «Да, это главное», — кивнул Губерман. «И пока мы на этот вопрос не ответим, ничего не поймем». «Вы неправильно подошли к делу», — вступил в разговор артист. «Когда в театре берут к постановке пьесу, начинают с так называемого застольного периода. Не водку пьют за столом, а читают пьесу и анализируют. И одна из задач — найти то, что называется основным событием. Событие, без которого пьесы не было бы. Ну, например, какое основное событие в «Отелло»?» «Как какое?» — удивился Муха. «Молилась ли ты на ночь Дездемона и ее, это самое, а потом себя?»